Часть вторая. На пути к богатству. Эта часть раскрывает ментальные и практические аспекты движения к финансовому благополучию. Автор делится своими взглядами на природу денег, важность правильного отношения к ним, навыки сбережения и инвестирования. Разбираются ошибки мышления бедных людей и привычки богатых, которые помогают им достигать успеха. Вы узнаете, как формировать правильные установки, преодолевать психологические барьеры и выстраивать эффективную финансовую стратегию. Если вы хотите понять, что же такое деньги, слушайте треки с 36 по 44. Если вам интересно, как стоит мыслить и поступать, чтобы двигаться к успеху, переходите к трекам с 45 по 50. Для того, чтобы выяснить, бедный ли вы человек и как перестать им быть, послушайте треки с 51 по 55. Если ищете ответ на вопрос, кто такие богатые люди, включите треки с 56 по 69. Что это за двери непопулярные, в которые люди не хотят заходить? Это те, что связаны с грязной, опасной, тяжелой и непрестижной работой. Именно этим и займитесь. Тогда вы начнете зарабатывать деньги, потому что конкурентов там мало. Из книги «Если хочешь стать богатым, иди узкой дорогой». Деньги, поймите их правильно. Избавьтесь от лицемерия по отношению к деньгам. Отношение корейского общества к деньгам крайне двойственно. В некоторых религиях вместо слова «деньги» предпочитают использовать слово «материальное». Возможно, это связано с тем, что даже упоминание слова «деньги» в священных местах считается чем-то кощунственным. Отношение к разговорам о деньгах, как к чему-то низкому и вульгарному, встречается повсеместно. Например, у нас есть учение генерала Чхве Йона «Смотри на золото, как на камень» и идея довольствоваться малым, выраженная в словах «Ешь траву, пей воду, используй руку как подушку и будь счастлив». Если исходить из таких принципов, наше общество должно быть чище и честнее, чем любое другое. Однако, если посмотреть на реальность, то, как говорил писатель и политик Ким Хон Син, эта страна полна людей, которые живут, обгладывая друг друга до последнего гроша. Из-за этой алчности индекс коррупции в Южной Корее хуже, чем в Эстонии, Южной Африке и Марокко, занимая лишь 48-е место. Среди 19 стран с экспортно-ориентированной экономикой по индексу склонности давать взятки Южная Корея занимает предпоследнее, 18-е место. Везде распространены денежные подношения и откаты. Существуют ли еще страны, где отношение к деньгам настолько противоречиво? Роман Арчибальда Джозефа Кронина «Ключи от рая» сравнивает жизни двух молодых людей — Ансельмо Милли и Франциско Чисхолма. Оба идут по пути служения, но Франциск живет скромно, всегда оставаясь на стороне бедных, а Ансельмо стремится к почестям и богатству. В годы учебы в семинарии Ансельмо был председателем студенческого совета и возглавлял множество организаций, тогда как Франциск был тихим, но часто создавал проблемы. На вершину успеха поднимался именно Ансельмо. Когда в китайском регионе Фааран, где Франциск служит миссионером, появляется протестантская церковь, он не проявляет враждебности, а стремится разделить любовь. Из-за этого и других причин его считают еретиком, а с человеческой точки зрения его жизнь кажется цепью неудач. Ансельмо же становится епископом. Когда Ансельмо приезжает с визитом, Франциск с энтузиазмом готовит новый храм, но из-за наводнения тот разрушается. Ансельмо появляется с грандиозной процессией, произносит лишь красивые слова, а Франциск, потерявший все, оказывается облит грязью из-за его кареты. И все же обществу больше импонирует Ансельмо. Франциск не стремился к почестям или богатству. Он искал только гармонию и любовь между людьми. Ансельмо и Франциск демонстрируют два вида человеческих стремлений — жажду славы, богатства и комфорта, с одной стороны, и желание самопожертвования ради любви и радости от этой практики, с другой. Но ни один из этих путей нельзя назвать легким. Тип человека, на который я хочу обратить внимание слушателей, это тот, кто произносит только красивые слова, как Ансельмо. В романе Ансельмо был удостоен уважения, и наш мир, особенно Корея, тоже странным образом склонен уважать таких людей. Приведу примеры. Адвокат. Я работаю не ради денег, а ради защиты несправедливо обвиненных. Врач. Я тоже работаю не ради денег, а чтобы облегчить страдания пациентов. Политик. Я, конечно, тоже не ради денег или славы, а ради народа. Профессор. Мне деньги не важны, главное — воспитывать будущие поколения. Священнослужитель. Я, конечно, далек от денег, я просто служу людям, спасая их души. Если эти люди при этом живут в достатке, я бы хотел сказать им, да чтоб вам пусто было. Это я плачу деньги, чтобы вы могли так жить. Мне совершенно не нравятся люди, которые маскируют жажду денег благовидными предлогами и оборачивают ее в красивые слова. Писатель Ким Джирён в своей книге «Да здравствует независимость личности» сказал так. «Люди, движимые благовидными предлогами, создают культуру групповой сплоченности. В мире предлогов нет правды и лжи. Основа всех решений — это выгода. Люди, выставляющие на показ предлоги, часто оказываются двуличными и мошенниками». Например, если адвокат получает такую низкую оплату, что с трудом может позволить себе каждый день есть лапшу и занимается только защитой слабых и несправедливо обвиненных, вы выберете такую профессию? Если бы врач должен был бесплатно лечить бедных и получать за это ничтожную зарплату, вы согласились бы работать врачом? Если бы работа депутата не приносила никакого дохода, и у вас не было бы никакой власти, вы действительно хотели бы эту должность? Скорее всего, большинство из нас ответило бы «нет», не так ли? И все же некоторые люди, даже заботясь о выгоде, яростно утверждают, что не работают ради денег. Если бы они были меценатами, которые жертвуют своим временем и силами для помощи бедным, или волонтерами, работающими безвозмездно, я бы им поверил и уважал. Но если это не так, я воспринимаю их просто как людей, скрывающих свои истинные мотивы за красивыми словами. Особенно меня раздражают группы, которые часто прикрываются интересами народа и заявляют, что работают ради блага общества, в то время как на деле занимаются лишь защитой собственных интересов и привилегий. Будь то профсоюзы госкомпаний или какие-либо ассоциации, для меня это просто кучка самовлюбленных лицемеров. Когда я был беден, так называемые уважаемые люди в обществе твердили мне, «Деньги не важны, нет плохих профессий, и в любой работе нужно находить смысл». Они часто рассказывали одну и ту же историю. Было два каменотеса. Один считал, что работает просто ради заработка, а другой чувствовал гордость и радость от того, что строит храм для Будды. Но те, кто рассказывал мне эту историю, сами не были каменотесами. У них были престижные профессии. Многие люди, работая ради денег, избегают открыто признавать это и стремятся приукрасить свои мотивы. Но в капиталистическом обществе профессионализм — это прекрасно. Профессиональный спортсмен играет ради денег. Именно ради денег он становится профессионалом. Чтобы заработать больше, он больше старается. Для профессионального спортсмена деньги — это не только награда за труд, но и источник гордости, который отличает его от тех, кто трудится меньше. Низкая зарплата для профессионала — это удар по его достоинству и честолюбивому духу. Вы читали книгу Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», опубликованную в 1970 году и завоевавшую сердца многих. В ней рассказывается о чайке Джонатане, которая, несмотря на изгнание из стаи за стремление к совершенному полету, не оставляет своей мечты. Чайка, которая летает выше всех, видит дальше всех. Джонатан через полеты стремится обрести абсолютную свободу. Однако в этом мире полно чаек, которые ищут червей у земли, но убеждены, что летают высоко. Из-за этой иллюзии они становятся лицемерами. Среди них я не встречал ни одного действительно способного профессионала. Лично я, не обращая внимания на чужое мнение, решил из гордости за себя сначала добыть червяков и выжить, а уже потом летать высоко. Так я стал профессионалом. На собеседованиях в финансовых компаниях Уолл-стрит всех, кто говорит, что стремится к работе ради самореализации, сразу же отсекают. Проходят только те, кто прямо заявляет: «Я хочу зарабатывать деньги». Чтобы стать богатым, нужно отбросить притворство и стать профессионалом. Голодная чайка не сможет взлететь высоко, даже если очень этого хочет.